Идемте, мы здесь. Покидают окна. Семь принцесс. Продолжение. Принц. О, как темно в полях. Где мы? Король. Солнце зашло. Королева. Марцел. Почему не приехали вы раньше, Марцел? Принц. Вестник объяснил вам. Я только и мечтал о возвращении. Королева. Они ждут вас столько лет. Они были всегда в этой мраморной зале. Они день и ночь смотрели на канал. В солнечные дни они переправлялись на другой берег. Там есть холм, с которого видно далеко. Моря не видать, но видно скалы. Принц. Что это за свет под деревьями? Король. Это канал, по которому вы приплыли. На воде всегда свет. Принц. О, как в эту ночь темно. Я уже не знаю, где я. Я здесь как чужой. Король. Небо покрылось внезапно тучами. Принц. Среди ив поднялся ветер. Король. Среди ив день и ночь будет ветер. Мы недалеко от моря. Послушайте, уже идет дождь. Принц. Как будто вокруг замка плачет кто-то. Король. Это дождь падает на воду. Очень мелкий дождь. Королева. Как будто плачут на небе. Принц. О, как вода спит между стенами. Королева. Она так всегда спит. Она тоже очень стара. Принц. Лебеди спрятались под мостом. Король. Вот крестьяне, загоняющие стада. Принц. Они кажутся мне очень старыми и очень бедными. Король. Они очень бедны. Я король чрезвычайно бедных людей. Становится холодно. Принц. А что там, по другую сторону воды? Король. Вот там? Это были цветы. Их убил холод. Из глубины полей доносится монотонное, весьма далекое пение. Можно различить только припев, повторяемый хором, после равномерных промежутков. Отдаленные голоса. «Океан! Океан!» «Король, что это?» «Принц, это матросы!» «Я думаю, что они поворачивают корабль. Они приготовляются отплыть». Отдаленные голоса. «Мы больше не вернемся!» «Мы больше не вернемся!» Королева. «На нем подняты уже все паруса!» «Принц, в эту ночь они уезжают!» Отдаленные голоса. «Океан! Океан!» «Король, правда ли, что они не вернутся?» «Принц, не знаю, быть может!» «То будут уже не те!» Отдаленные голоса. «Мы больше не вернемся!» «Мы больше не вернемся!» Королева. «Вы не радостны, дитя мое?» «Принц, я?» «Почему бы мне не быть радостным? Я приехал, чтобы увидеть ее, и я ее видел. Я могу еще ближе посмотреть на нее, если хочу. Я могу сесть рядом с нею, если захочу. Разве не могу я открыть дверь и взять ее за руку? Я могу поцеловать ее, когда захочу. Стоит мне только ее разбудить. Почему бы мне не быть радостным?» «Королева». А между тем вид у вас нерадостный. Мне теперь почти 75 лет, и я вас всегда ждала. Это не вы. Не вы. Опять не вы. Отворачивается и рыдает. Король, что случилось? Что же случилось? Почему вы вдруг плачете? Королева, это ничего. Ничего. Это плачу не я. Не обращайте внимания. Часто плачешь без всякой причины. Я сегодня так стара. Вот и прошло. Принц, сейчас у меня будет более счастливый вид. Королева, идемте, идемте. Быть может, они лежат там с открытыми глазами. Дайте мне руку. Ведите меня к окнам. Пойдемте смотреть в окна. Отдаленные голоса. Океан, океан. Все возвращаются, чтобы глядеть в окна. Принц, я еще не вижу, там слишком светло. Королева. В зале что-то изменилось. Король. Я не вижу ровно ничего. Принц. Там теперь светлее, чем прежде. Королева. Тут не по-прежнему. Что-то в зале изменилось. Принц. Глаза мои еще не приучены к свету. Королева. Некоторые не на своих местах. Принц. Да-да, Мне кажется, что они сделали легкое движение. Королева. О, Кристабелла и Кларибелла. Посмотрите, посмотрите. Они держали за руку Урсулу. Они больше не держат свою сестру за руки. Они отпустили ее руки. Они повернулись в другую сторону. Принц, они были близки к пробуждению. Королева. Мы пришли слишком поздно. Мы пришли слишком поздно. Король. Я вижу ясно, только лилии перед окнами, они закрылись. Принц. Они знают, что теперь вечер. Король. А между тем там свет. Принц. Одну руку она странно держит. Королева. Кто? Принц. Урсула. Королева. Что с ее рукой? Я за минуту перед этим не заметила ее.